Вверла с повозки и сама, ночью, в дождь, осыпаемая проклятиями тех, кто ехал сзади и теперь вынужден был стоять на деревянном мосту, начала прилаживать колесо. Никто ей не помогал, и они бы с кучером провозились долго, если бы Хартманша не увидела молодого парня, который прошел мимо, направляясь к городу. Она окликнула его, он остановился и снял шапку. Потом, на полях своей Библии, она записала это очень подробно, не знаю почему, хотя и догадываюсь. Так началась ее настоящая жизнь. Действие первое. Паренек из поморских славян, почти подросток, приладил колесо и довез ее до самого дома на Понятской улице. Улица эта, если вы бывали в городе и помните, идет от овощного рынка вверх к замку. Тогда дорога была еще сквозной. Потом уже Ян Кольбац перегородил ее белым домом в стиле Ренессанса, который стоит и по сей день. Кольбац, Кольбац. Она никак не могла выговорить его польского имени Матеуш и предпочитала именовать его так на немецкий лад, произнося название той деревушки, откуда он был родом, поморской деревушки Колбач. Оттуда он и пришел в город 15 августа, в день Успения Богородицы. Но последнее недостоверно. Этот пройдоха и пьяница Бугенхаген, хроникер рода Кольбатцев, слишком часто врет в своих писаниях. Быть может, он выбрал праздничную дату для прибытия первого Кольбатца в город еще и потому, что именно в этот день открыли ворота после эпидемии. А во время службы в костеле святого Якуба в алтаре явилось малюсенькое голенькое дитя и своей крохотной ручонкой благословило уцелевших после мора. В те времена ужасно любили, чтобы разного рода святые являлись как раз в знаменательные дни. Хотя и сама Анна Хартман записала в своей Библии 15 августа 1480 год, его зовут Матеуш Кольбац, ему 17 лет, я милостью Божией зачала. Вы можете спросить, как случилось, что буквально через час после встречи на мосту Хартманша отдалась молодому человеку на своем вдовьем ложе? Я повторяю, этот портрет фальшивый. Его намалевали через 200 лет после смерти Анны Хартман, когда уже никто не помнил, как она выглядела. Но Матеуш настоящий. Вы только посмотрите на эту дерзкую физиономию, на глазище, напоминающие притушенные угли, на его цепкие руки, заткнутые за пояс. Его портрет, как я уже вам говорил, написан примерно в 1500 году. Трудно разобрать точную дату. Анне Хартман было тогда уже лет 50, если не 55, а Матеушу 38. Теперь мы не узнаем своего парня с моста. И можно отпустить, вдаря ее грехи. Возможно, она сопротивлялась, но в ней вспыхнуло нечто куда более сильное, нежели добродетель, взлелеенная католическим воспитанием в Мерсебурге. И она вступила. Хотя, мне кажется, первая захотела она, а не он. Наверное, на нее удручающе подействовал и опустевший дом, и лежавшие прямо на улицах трупы, которые подбирали монахи, и холодная белизна одинокого ложа, и звуки колоколов, возвещавших конец эпидемии. А о том, что было утром, она не написала. Хотя все поля ее Библии, которую я разыскал в Стокгольмском архиве, пестрят острым готическим почерком. Потом она родила сына, которого назвали Иоганном, и нарекли уже они меченной фамилией Кольбац. Даже не Кольбац, а Колбац. Я хочу заметить, что Матеушу тогда шел 19-й год, и он на средства своей любовницы, а позже жены, окончил немецкую школу при монастыре ордена Серых Братьев. И так записано в его свидетельстве. Матеус Кольбац из поморских славян считает и пишет изрядно, ровно и немецкую речь знает отменно, к великому удовольствию всех отцов-учителей, которые на средства Анны Хартман, купчихи, его 12 месяцев под своей опекой держали. Тот второй слева, Иоганн Кольбац. Еще не фон, еще не барон, но уже господин. Кружева фламандские, стилет итальянский, башмаки из шкуры лося. Такие как раз тогда носили в Англии. Наверное, он купил их там во время своего первого путешествия, в которое его снарядил отец. Скрежещущий протяжный звук. Я едва могу поднять голову. Под веками словно песок насыпан. Снова скрежещущий звук. А это доктор Бакула провел ногтем по позолоченной ране портрета Иоганна Кольбатца, сына Анны Хартман и Матеуша из Колбача. Открывается дверь, и тихо входит поручик Домбол. Бакула, я это вижу, не сводит глаз с рук офицера, который передает мне небольшой бумажный сверток,